Сильвера Адам. В конце они оба умрут. Перевод с английского Дарьи Росковой читает Виктория Фомина. Аннотация. Однажды ночью сотрудники отдела смерти звонят Матео Торресу и Руфусу Эметерио, чтобы сообщить им плохие новости. Сегодня они умрут. Матео и Руфус не знакомы, но оба по разным причинам ищут себе друга, с которым проведут последний день. К счастью, специально для этого есть приложение «Последний друг», которое помогает им встретиться и вместе прожить целую жизнь за один день. Вдохновляющая и душераздирающая, очаровательная и жуткая, эта книга напоминает о том, что нет жизни без смерти, любви без потери и что даже за один день можно изменить мир. Часть первая. Отдел смерти. 5 сентября 2017 года. Матео Торрес. Время 0:22. Отдел смерти звонит, чтобы сделать главное предупреждение в моей жизни. Сегодня я умру. Нет, предупреждение сильно сказано. Это слово подразумевает, что чего-то еще можно избежать. Как гудок автомобиля, когда переходишь дорогу на красный свет. Успеешь еще сделать шаг назад. А это скорее запоздалый крик «Осторожно!». Из моего телефона в другом конце комнаты раздается сигнал тревоги. Беспрерывный бой гонга, который ни с чем нельзя спутать. Точно колокол церкви в квартале отсюда. Я тут же впадаю в панику, и сотни моих мыслей одновременно заглушают все звуки в мире. Держу пари. Такой же хаос творится в голове у парашютистки, когда она впервые выпрыгивает из самолета, или пианиста, который играет первый в своей жизни концерт. Хотя наверняка мне об этом уже никогда не узнать. Безумие какое-то. Еще минуту назад я читал вчерашний пост в форуме «Обратный отчет», где обреченные ведут хронику последних часов своей жизни, меняют статус и размещают в ленте фотографии в режиме реального времени. Пост о том, как один первокурсник ищет новый дом для своего золотистого ретривера. А теперь умру и я. Я сегодня. Нет. Да. Да. Грудь сжимается. Я сегодня умру. Я всегда боялся смерти. Не знаю почему, но мне казалось, что своим страхом я могу ее сглазить, и она за мной не придет. Нет, в конце концов, конечно, придет, но только тогда, когда я постарею. Папа даже вбивал мне в голову, что надо притворяться, будто я главный герой какой-нибудь истории, с которым не может произойти ничего плохого, ведь главные герои не умирают, они всегда должны быть на посту и всех спасать. Но вот шум в голове постепенно стихает. На другом конце провода меня ждет глашатай отдела смерти, чтобы сказать, что сегодня, в возрасте 18 лет, я умру. Блин, я и правда. Я не хочу брать трубку. Я бы лучше рванул к папе в спальню и покричал в подушку, потому что он так не вовремя оказался в реанимации. Или ударил бы кулаком об стену, потому что мама обрекла меня на раннюю смерть, а сама умерла при родах. Телефон звонит уже раз в 13-й, и избежать разговора дальше невозможно. Как невозможно избежать того, что случится со мной в течение сегодняшнего дня. Я убираю с колен ноутбук и встаю с кровати. Меня немного качает, и я чувствую слабость во всем теле. Точно зомби, я медленно бреду к своему столу. Вылитый ходячий мертвец. На экране телефона, конечно, высвечивается отдел смерти. Я весь дрожу. Но нажимаю «Ответить» и молчу. Не знаю, что сказать. Я просто дышу, ведь мне осталось меньше 28 тысяч вздохов. Именно столько вздохов в день делает тот, кто не умирает. И я могу еще немного подышать, пока есть такая возможность. Здравствуйте. Я звоню вам из отдела смерти. Меня зовут Андреа. Вы меня слышите, Тимоти? Тимоти? Но меня зовут не Тимоти. «Вы ошиблись номером», – отвечаю я. Сердце успокаивается, хотя я сочувствую этому Тимоти. Правда. «Меня зовут Матео». Папа назвал меня своим именем и хочет, чтобы оно передавалось по наследству. Теперь это снова возможно, если, конечно, у меня когда-нибудь будет сын. На том конце слышен стук клавиш. Возможно, Андреа исправляет запись или делает пометку в базе данных. «Прошу прощения. Тимоти? Это джентльмен, с которым я только что разговаривала. Бедняга. Он плохо воспринял новость. А вы Матео Торрес, верно? Ну вот и все. Конец моей последней надежде. Матео, прошу вас подтвердить, что это действительно вы. Боюсь, мне сегодня еще многих предстоит обзвонить. Я всегда представлял, что мой глашатай, их официально так называют, это я не придумал, будет полон сочувствия и поможет мне принять новость или даже затянет волынку о том, какая это трагедия, ведь я совсем еще молод. Честно говоря, я бы не возражал, если бы Андреа бодрым голосом пожелала мне как следует повеселиться и оторваться на полную катушку. Ведь теперь я, по крайней мере, знаю, что сегодня случится, а потому не стану открывать новый пазл на 1000 деталей, который никогда не закончу, и не пойду мастурбировать от того, что секс с живым человеком меня пугает. Но вместо этого Андреа дала мне понять, что я трачу ее драгоценное время, которого у нее, в отличие от меня, в запасе навалом. Хорошо. Матео, это я. Я Матео. Матео, с прискорбием сообщаю вам, что в последующие 24 часа вас настигнет безвременная смерть. И несмотря на то, что предотвратить ее мы не в силах, у вас по-прежнему есть возможность порадоваться жизни. Далее глашатай распространяется о том, что жизнь не всегда справедлива, и перечисляет список мероприятий, в которых я могу сегодня поучаствовать. Злиться на нее нехорошо, но ей, очевидно, уже наскучило говорить одни и те же зазубренные фразы о скорой смерти сотням, а то и тысячам человек. Сочувствия от нее явно не дождешься. Не исключено, что во время нашего разговора она вообще подпиливает ногти или сама с собой играет в крестики-нолики. На форуме «Обратный отчет» обреченные выкладывают подробные записи обо всем, начиная с той секунды, как им позвонили, и заканчивая описаниями того, как они проводят свой последний день. Это такой твиттер для умирающих. Я прочитал километры записей, в которых обреченные рассказывают, как упрашивали своих глашатаев раскрыть тайну их смерти, но абсолютно всем известно, что подробности не сообщаются никому. Даже бывшему президенту Рейнольдсу, который 4 года назад спрятался от смерти в подземном бункере и в конечном счете был убит одним из собственных секретных агентов. Отдел смерти называет только дату смерти человека, без указания точного времени или причины. Вам все понятно, что я сказала? Да. Будьте добры, зарегистрируйтесь на портале www.davcast.com. И заполните специальную форму на тот случай, если у вас есть особые пожелания в отношении ваших похорон. А также не забудьте выбрать гравировку для своего надгробного камня. Если же вы предпочитаете кремацию... Я был на похоронах всего раз. Когда мне было 7, умерла моя бабушка. И во время церемонии я закатил истерику, потому что она никак не хотела просыпаться. 5 лет промчались как на перемотке. Появился отдел смерти. И вот внезапно все бодрствуют на собственных похоронах. Возможность попрощаться с близкими до того, как умрешь, это, конечно, потрясающе. Но разве не лучше провести оставшееся время, просто живя? Наверное, я считал бы по-другому, будь я уверен, что ко мне на похороны вообще кто-нибудь придет. Будь у меня больше друзей, чем пальцев на руке. В общем, Тимоти, от лица всех сотрудников отдела смерти приношу вам свои соболезнования. Нам очень жаль вас терять. Проживите этот день на полную, хорошо? Я Матео. Простите, Матео, я до смерти устала. Какой-то бесконечный сегодня день. Звонки отнимают столько сил, сплошной стресс. Я бросаю трубку. Знаю, это очень невежливо. Знаю, но не могу слушать, когда кто-то ноет о своем стрессе, когда сам я могу откинуться в течение часа. Да что там часа? 10 минут. Например, подавлюсь леденцом от кашля. Или решу куда-нибудь пойти, а потом упаду на лестнице и сверну себе шею, даже не выйдя из дома. Или кто-то вломится ко мне в квартиру и убьет меня. Единственное, что смело можно исключить, это смерть от старости. Я опускаюсь на колени. Сегодня все закончится, и от меня больше вообще ничего не зависит. Я не могу пуститься в путь по кишащим драконами землям, чтобы найти себе волшебный скипетр и остановить смерть. Не могу вскочить на ковер-самолет и отправиться на поиски Джина. который исполнит мое желание и дарует шанс прожить мою скромную жизнь до конца. Можно, конечно, поискать какого-нибудь сумасшедшего ученого, который заморозит меня в криогенной камере. Но есть вероятность, что я погибну прямо в ходе безумного эксперимента. Смерти избежать невозможно, и сегодня избежать ее не удастся мне. Список людей, по которым я буду скучать, если мертвые вообще способны по кому-либо скучать, такой короткий, что его и списком-то не назовешь. Это папа, потому что он делал для меня все, что мог. Это моя лучшая подруга Лидия. Не только потому, что она не игнорировала меня в школьных коридорах, но и потому, что всегда садилась напротив столовой. Делала со мной на пару проекты по географии и мечтала, как однажды станет экологом, который спасет мир, а я оплачу ей тем, что буду в нем жить. Вот и весь список. Но если бы кто-нибудь спросил, по кому я скучать не буду, ответить мне было бы и вовсе нечего. Зла мне никогда не причиняли. Я даже знаю, почему никто так и не решился попробовать завязать со мной дружбу. Правда, знаю. Я жесть какой параноик. Бывало, одноклассники приглашали меня покататься на роликах в парке или погонять на машине поздно вечером. Но я вечно соскакивал. Потому что, а вдруг что-нибудь пойдет не так, и мы умрем? Кажется, больше всего я буду сожалеть об упущенных возможностях. Ведь я прохлопал ушами все свои шансы по-настоящему пожить и найти близких друзей среди ребят, с которыми просидел в одном классе 4 года. Буду сожалеть обо всех ночевках с одноклассниками, которые пропустил, где все галдели до утра, играли в Xbox Infinity и настольные игры. Пропустил, потому что трусил. Но больше всего я буду сожалеть о будущем Матео, который, глядишь, расслабился бы и начал жить. Его трудно нарисовать воображение, но я представляю его человеком, который не боится пробовать новое. К примеру, раскуривает косяк с друзьями, получает водительские права или летит в Пуэрто-Рико, чтобы разузнать побольше о своих корнях. Может быть, он с кем-то встречается. И не исключено, что он счастлив. Наверняка он развлекает своих друзей игрой на пианино и поет для них песни. У него на похоронах точно было бы полно народу. Людей, которым не удалось в последний раз его обнять. И церемония растянулась бы на целые выходные. У будущего Матео список тех, по кому он будет скучать, был бы длиннее. Но мне не суждено стать будущим Матео. Никто со мной не накурится, никто не станет слушать, как я играю на пианино. Никто не сядет рядом в машину моего отца, когда я получу права. Мне не доведется спорить с друзьями за лучшие ботинки для боулинга или за право управлять росомахой на приставке. Я снова сползаю на пол и думаю о том, что теперь я пан или пропал. Точнее, даже не так. Сначала пан, потом пропал. Время 0:42. Папа всегда принимает горячий душ, когда расстроен или недоволен собой. Этот ритуал его успокаивает. Я начал за ним повторять лет в 13, потому что на поверхность стали всплывать сбивчивые Матео мысли. И мне необходимы были тоны Матео времени, чтобы с ними разобраться. Сейчас я стою под душем, потому что чувствую себя виноватым. Я ведь смел надеяться, что миру или хотя бы какой-то его части, за исключением Лидии и папы, будет грустно меня потерять. Я отказывался быть смелым все те дни, в которые мне не звонили с предупреждением. Я потратил впустую все вчера, а в запасе у меня не осталось ни единого завтра. Я никому ничего не скажу, кроме папы, но он вообще сейчас без сознания, так что это не в счет. Не хочу провести последний день своей жизни, гадая, искренне ли со мной окружающие, когда говорят, как они опечалены. Нельзя проводить последние часы на земле, сомневаясь в тех, кто рядом. И все же мне придется выйти из квартиры, как-то убедить себя, что сейчас самый обычный день. Нужно повидаться с папой в больнице и подержать его за руку в первый раз с тех пор, как я был ребенком. В первый и последний. Черт, последний раз в жизни. Меня не станет раньше, чем я успею свыкнуться с тем, что смертен. Еще мне нужно повидать Лидию и ее годовалую дочку Пенни. Когда малышка родилась, Лидия нарекла меня ее крестным. И самое отстойное, что именно я должен был позаботиться о девочке в случае, если Лидии не станет. Ведь ее парень, Кристиан, умер чуть больше года назад. Только как 18-летний подросток без средств к существованию сможет позаботиться о ребенке? Правильно, никак. Но предполагалось, что я повзрослею и буду рассказывать Пенни о ее маме, которая спасала планету, и о ее клевом папе, что я заберу ее к себе, когда стану финансово независимым и эмоционально готов. Однако меня выбрасывает из ее жизни даже раньше, чем я успеваю стать для нее кем-то большим, чем просто парнем в фотоальбоме. Парнем, о котором Лидия, возможно, однажды что-нибудь расскажет, пока Пенни будет кивать и, быть может, смеяться над моими очками. А потом, перевернув страницу, искать родственников, которых в самом деле знает и любит. Мне даже призраком для нее не стать. Но это не повод не пощекотать ее в последний раз, не вытереть с лица пюре из кабачков и зеленого горошка и не дать Лидии небольшую передышку, чтобы она сосредоточилась на подготовке к экзаменам, почистила зубы, причесалась или вздремнула. После этого я как-нибудь оторвусь от своей лучшей подруги и ее дочки и буду вынужден пойти и начать жить. Я выключаю кран, и вода тут же перестает на меня капать. Сегодня нельзя целый час торчать в душе. Я беру с раковины очки и надеваю их. Вылезая из ванны, я поскальзываюсь и, падая навзничь, думаю. Вот сейчас и проверим, на самом ли деле перед глазами проносится жизнь. Но в последний миг хватаюсь за сушилку для полотенца и удерживаю равновесие. Я вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю и выдыхаю. Умереть таким образом было бы весьма печально. Кто-нибудь обязательно добавил бы мой случай в раздел «Откинулись в душе» в блоге «Тупые смерти». Это жутко популярный сайт, который ужасно меня бесит. Мне нужно скорее уйти отсюда и пойти пожить. Но для начала выбраться из квартиры живым. Время 0:56. Я пишу благодарственные записки соседям из квартир 4Е и 4А. И в них сообщаю, что настал мой последний день. Пока папа в больнице, Эллиот из 4Е присматривал за мной и приносил ужин, тем более, что всю последнюю неделю у меня не работала газовая плита. Это я так папины эмпанады пожарил. Шон из 4А хотел зайти в субботу починить конфорку, но теперь это делать не обязательно. Папа знает, как ее починить, и когда меня не станет, наверняка захочет на что-нибудь отвлечься. Я иду к гардеробу, достаю фланелевую рубашку в серо-голубую клетку, которую Лидия подарила мне на 18-летие, и надеваю поверх белой футболки. Я ни разу не носил ее на улицу. Сегодня эта рубашка – способ быть ближе к Лидии. Я смотрю на часы. Раньше они были папины, но он отдал их мне, когда купил себе цифровые со светящимся экраном. У папы плохое зрение. Почти час ночи. В любой другой день я бы до утра играл в видеоигры, наплевав на то, что в школе буду чувствовать себя разбитым. Все равно отосплюсь в окнах между уроками. Конечно, не стоило так разбрасываться свободным временем, ведь я мог бы взять еще один предмет по выбору, например, рисование, и плевать, что хоть убей, не умею рисовать. Нет, разумеется, убивать меня не надо. Просто мне хотелось бы думать, что сейчас прошлое уже не имеет значения, однако для меня все-таки имеет. Может, надо было пойти в музыкальную группу пианистом? Стал бы популярным, потом поднялся бы на ступеньку выше, начал бы петь в хоре, после дуэтом с кем-нибудь классным, а там и до соло недалеко, если собрать волю в кулак. Черт, даже драм-кружок мог бы быть прикольным факультативом, доведись мне сыграть роли вне зоны своего комфорта. Но нет, я решил, что в свободное время лучше дремать в одиночестве. На часах 0:58. Когда цифра сменится на час ночи, я обязан выйти из квартиры. Дом был моим храмом и моей тюрьмой. И вот в первый раз в жизни мне нужно покинуть его и вдохнуть свежего воздуха, а не насильно продираться сквозь него, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, как это обычно бывает. Нужно посчитать деревья, может быть, спеть любимую песню, опустив ноги в гудзон, и сделать все возможное, чтобы обо мне вспоминали как о парне, который слишком рано умер. 00:00. Даже не верится, что я больше не вернусь в свою спальню. Я отпираю замок, поворачиваю дверную ручку и открываю дверь. Затем мотаю головой и захлопываю ее обратно. Я не хочу выходить в мир, который убьет меня раньше времени. Руфус Эметерио. 00:05. Когда мне звонит отдел смерти, я до смерти луплю нового бойфренда своей бывшей. Я сижу на нем сверху, коленями прижав к земле его плечи. И единственная причина, по которой он сейчас не получит в глаз, это громкий рингтон отдела смерти, который все так хорошо знают, либо из личного опыта, либо из новостей, либо из любого вшивого сериала, где с его помощью добиваются эффекта нависшей опасности. Там-да-дам! Мои друзья Тега и Малькольм перестают меня подбадривать. Повисает гробовая тишина, и я жду, что телефон Пека, этого придурка, тоже зазвонит. Но нет, только мой. И, возможно, звонок сообщающий, что я вот-вот расстанусь с жизнью, только что спас жизнь моему противнику. «Надо ответить, Руф», — говорит Тега. Он записывал нашу потасовку на видео, потому что обожает смотреть драки в сети. Но сейчас таращится на экран своего телефона, будто бы испугавшись, что ему вот-вот позвонят. «Чёрта с два!» — говорю я. Сердце стучит как бешеное. Быстрее, чем когда я наехал на Пека. Быстрее, чем когда уложил его на лопатки. Левый глаз у него уже раздуло, а в правом отражается чистый ужас. Отдел смерти звонит строго до 3:00. Пэк не может знать наверняка, утащу я его с собой на тот свет или нет. Как и я. Мой телефон затихает. «Может, ошиблись?» — говорит Малькольм. Но звонок раздается вновь, и в этот раз Малькольм молчит. «Пустых надежд я не питаю. Не знаю статистики, но точно не припомню, чтобы отдел смерти лажал с предупреждениями. Да и вообще, семье Эметерио не сильно везет по части выживания. Встретиться с создателем пораньше? Мы к вашим услугам». Я дрожу, и внутри колотится паника, будто кто-то без перебоя бьет меня по голове. Я понятия не имею, как умру, но точно знаю, что это случится. И жизнь моя не проносится картинками перед глазами. Да я, в принципе, не ожидаю ничего подобного, даже когда окажусь в секунде от смерти. Пэк начинает ерзать подо мной, и я поднимаю кулак, чтоб его утихомирить. «Может, у него при себе оружие?» — говорит Малькольм. «В нашей компании он самый крупный. Такой здоровяк, что, окажись он рядом, сумел бы помочь моей сестре сорвать ремень безопасности, когда наша машина перевернулась и рухнула в гудзон. До того, как раздался звонок, я мог бы поспорить на что угодно, что у Пэка нет при себе оружия, ведь это мы поймали его после работы. Но жизнь свою на кон я не поставлю, вот уж нет. Я роняю телефон на землю, обыскиваю Пэка, толкаю на живот и проверяю, нет ли на ремне карманного ножа. Потом встаю, а он остается лежать на земле». Малькольм вынимает рюкзак Пэка из-под голубого авто, куда его закинул Тега, расстегивает, переворачивает вверх дном, и на землю выпадает два комикса – «Черная пантера» и «Соколиный глаз». «Чисто!» Тега срывается с места, несется к Пэку, и, клянусь, Мне кажется, он сейчас пнет его в голову ботинком, как футбольный мяч. Но вместо этого Тега хватает с земли мой мобильник и отвечает на звонок. «Кому звоните?» Шея Тега подергивается от нервного тика, и это никого из нас не удивляет. «Подождите, подождите! Это не он! Подождите, секунду!» Он протягивает мне телефон. «Хочешь, повешу трубку, Руф?» «Я не знаю. Передо мной на парковке у начальной школы по-прежнему лежит Пэк, окровавленный и побитый. И мне вовсе не обязательно снимать трубку, чтобы понять. Отдел смерти звонит не для того, чтобы поздравить меня с выигрышем в лотерею». Злой и сбитый с толку, я выхватываю у Тега телефон. Кажется, меня сейчас вырвет, но ведь родителей и сестру не рвало, так что и меня, наверное, не будет. «Присмотрите за ним», – велю я Тега и Малькольму. Они кивают. Сам не знаю, как я умудрился стать вожаком стаи. Я оказался в интернате на много лет позже них. Я отхожу на пару шагов в сторону, подальше от пятна света под вывеской «Выезд», как будто уединение что-то решает. Не хочу, чтобы посреди ночи кто-нибудь заметил кровь на костяшках моих пальцев. Да? «Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я звоню из отдела смерти. Мне нужно поговорить с Руфусом Эметрио». Он коверкает мою фамилию. Но какой теперь смысл его поправлять? Все равно после меня здесь не останется никого с фамилией Эметрио. Да, это я. «Руфус, с прискорбием сообщаю вам, что в последующие 24 часа...» «23 часа. Прерываю его я, ходя туда-сюда вдоль машины. Вы позвонили после часу. Вот же отстой. Другие обреченные получили предупреждение час назад. Быть может, если бы и мне позвонили на час раньше, я не стал бы ждать идиота Пэка, вылетевшего из колледжа после первого курса, возле ресторана, где он работает, и не загнал бы его на эту парковку». «Да, вы правы. Прошу прощения», — отвечает Виктор. «Я стараюсь помалкивать, потому что не хочу вымещать злость на каком-то парне, который всего лишь выполняет свою работу. Хотя я не представляю, какого черта кто-то вообще соглашается работать в такой должности. Давайте на секунду представим, что у меня есть будущее. Не существует такой вселенной, в которой я проснулся бы и сказал: может устроиться на сменную работу с полуночи до трех, где я буду сообщать людям, что их жизнь подошла к концу и ничего больше. Но Виктор и другие его коллеги сделали такой выбор. Поэтому слышать ерунду вроде «гонца не убивают» я тоже не хочу, особенно учитывая, что он принес вести о моей кончине». «Руфус, с прискорбием сообщаю вам, что в последующие 23 часа вас постигнет безвременная смерть. И несмотря на то, что предотвратить ее я не в силах, я звоню рассказать вам о том, что вы можете успеть сделать за этот день. Но для начала расскажите, как ваши дела? Вы не сразу ответили на звонок. У вас все в порядке?» Ему интересно, как у меня дела. Ну да, конечно. Да я по голосу слышу, что на самом деле ему на меня наплевать. Так же, как и на других обреченных, которым он сегодня еще позвонит. Разговоры у них наверняка записываются, и парень вряд ли хочет потерять работу из-за того, что нарушил процедуру и рано повесил трубку. Не знаю я, как у меня дела. Я сжимаю телефон в руке, чтобы не швырнуть его об стену с нарисованными светлокожими и чернокожими детишками, которые держатся за руки, стоя под радугой. Глянув через плечо, я вижу, что Пэк все еще лежит ничком на асфальте, а Малькольм и Тега смотрят на меня. Лучше б следили, чтоб он не сбежал, прежде чем мы придумаем, что с ним делать дальше. Так, что у меня за варианты? Должно ведь быть что-нибудь интересное. Виктор перерассказывает прогноз погоды на день. Дождь до полудня и после обеда, если я вообще дотяну до этого времени. Перечисляет всякие мероприятия, которые интересуют меня ровно на 0%, особенно йога в парке «Хайлайн» под дождем или без него. Говорит о формальных похоронных процедурах и ресторанах с лучшими скидками для обреченных при предъявлении сегодняшнего промокода. От всего остального я абстрагируюсь, потому что с тревогой гадаю, как вообще пройдет мой последний день. «А откуда вы знаете?» Перебиваю я Виктора. Может, этот парень жалится надо мной, и тогда я смогу раскрыть эту страшную тайну Тега и Малькольму. Я про последние дни. Откуда вы о них узнаете? Есть какой-то список? Шар с предсказаниями? Календарь из будущего? Все без конца строят догадки о том, откуда отдел смерти получает сведения, которые бесповоротно меняют жизнь людей. Тега рассказывал мне всякие безумные теории, которые прочитал в сети. Типа, отдел смерти берет консультации у группы настоящих ясновидящих. Или, что совсем уж смехотворно, что они приковали к Ване инопланетянина, и правительство заставляет его передавать данные о последних днях землян. Эта теория – чистая фигня. Но мне сейчас некогда объяснять, почему. «Боюсь, эта информация недоступна глашатаям», – заявляет Виктор. «Нам тоже любопытно, но для выполнения нашей работы знать подробности не обязательно». Еще один ответ на отвали. «Готов поспорить, все-то он знает. Просто не имеет права говорить, если не хочет потерять работу». Ну и пошел он. «Йоу, Виктор, побудь человеком хоть на минутку. Не уверен, знаешь ли ты, но мне 17. 3 недели до 18-летия. Тебя не огорчает, что я никогда не пойду в колледж? Никогда не женюсь. Не стану папой. Не поеду путешествовать. Сомневаюсь. Ты просто сидишь на своем маленьком троне в маленьком офисе, потому что знаешь, что у тебя в запасе еще есть несколько десятилетий, верно?» Виктор откашливается. «Хотите, чтобы я был человеком, Руфус? Хотите, чтоб я слез с трона и посмотрел правде в глаза? Хорошо. Час назад я разговаривал с женщиной, которая плакала над тем, что больше не сможет быть матерью своей 4-летней дочери, потому что малышка сегодня умрет. Она умоляла меня подсказать, как можно спасти дочери жизнь. Но ни у кого из нас нет таких полномочий. А потом мне пришлось подать запрос в детское подразделение, чтобы к ним выслали полицейского. На всякий случай, вдруг в смерти будет виновата мать. Можете мне не верить? Но это еще не самое ужасное, что мне приходилось делать на рабочем месте. Руфус, я вам очень сочувствую, правда. Но вашей смерти нет моей вины. А мне сегодня, к сожалению, нужно еще многих обзвонить. Вы не могли бы сделать одолжение и пойти мне навстречу?» Черт. Этому парню, конечно, не следовало рассказывать мне о других звонках. Однако я не перебиваю его до конца разговора. И теперь думаю лишь о матери, чья дочь никогда не пойдет в школу. Он говорил с ней прямо передо мной. В конце звонка Виктор произносит фразу, которую я привык слышать в каждом сериале и в каждом фильме, в котором фигурирует отдел смерти. «От лица всех сотрудников отдела смерти приношу вам свои соболезнования. Нам очень жаль вас терять. Проживите этот день на полную». Сложно сказать, кто повесил трубку первым. Но это и не важно. Зло уже сотворено. Будет сотворено. Сегодня мой последний день. Персональный Армагеддон Руфуса. Не представляю, как это случится. Молюсь только, что не утону, как родители и сестра. Единственный человек, которому я по-настоящему нагадил в жизни, это Пэк. Так что, надеюсь, меня не застрелят. Хотя, кто знает, вдруг кто-нибудь обознается. Конечно, что я сделаю перед смертью. Важнее того, как я умру. Но мне не дает покоя полное незнание, как именно это случится. В конце концов, умираем мы только однажды. Возможно, виноват будет все-таки Пэк. Я поспешно возвращаюсь к парням, беру Пэка за воротник и силой прижимаю спиной к кирпичной стене. Из открытой раны у него на лбу сочится кровь, и я не могу поверить, что этот дебил довел меня до такого исступления. Не надо было ему болтать направо и налево о том, почему я больше не нужен Эйми. Если бы до меня не дошли эти слухи, я бы не душил его прямо сейчас, и он не был бы напуган сильнее меня. Ты не победил, понял? Эйми со мной рассталась не из-за тебя, так что выкинь эту лажу из головы. Она любила меня. Да, у нас с ней все было сложно. Но рано или поздно она бы вернулась ко мне. Я знаю, это чистая правда. И Малькольм с Тега тоже так думают. Я напираю на Пека еще сильнее и, не отрываясь, смотрю ему в незаплывший глаз. Не хочу тебя видеть до конца жизни. Да-да, не так уж это и много. Но он же реальный мудак, так пусть не расслабляется. Понял? Пек кивает. Я отпускаю его, вынимаю у него из кармана телефон и швыряю об стену. Экран разлетается на куски, а корпус Малькольм давит ногой. «Вали отсюда!» Малькольм хватает меня за плечо. «Нельзя его отпускать, у него связи!» Пек уходит, испуганно прижимаясь к ограде. Как будто идет по карнизу небоскреба высоко над городом. Я стряхиваю руку Малькольма с плеча. Я же сказал «Вали, чтоб я тебя больше не видел!» Пек переходит на бег зигзагами. Он не оборачивается, не проверяет, бежим ли мы следом, и не останавливается, чтобы забрать комиксы и рюкзак. «Разве ты не рассказывал, что у него друзья в какой-то банде?» Продолжает Малькольм. «Что, если они вернутся за тобой?» «Это не настоящая банда, и вообще его оттуда поперли». «Нет смысла бояться банды, которая 100 лет назад его пригрела. Он даже позвонить им не может. Ни им, ни Эми. Об этом мы позаботились. Я не хотел, чтобы он набрал Эми до того, как это сделаю я. Мне придется с ней объясняться, а я не уверен, что она захочет меня видеть, если узнает, что я наделал. И неважно, последний у меня сегодня день или нет. Отдел смерти тоже теперь ему не дозвонится», — говорит Тего, и шея его дважды дергается. «Я не собирался его убивать». Малькольм и Тего молчат. Они видели, как я набросился на него, будто с цепи сорвался. Меня продолжает трясти. Я мог бы его убить, даже при том, что не собирался этого делать. Не знаю, как бы я дальше жил, если бы все же его прикончил. Не, все вранье. Я точно знаю как. Просто хочу казаться крутым. Но никакой я не крутой. Я терзаю себя даже за то, что выжил, когда моя семья погибла. А ведь в их смерти не было моей вины. Без вариантов. Я не смог бы спокойно жить, зная, что забил кого-то до смерти. Я срываюсь с места и бегу к нашим великам. Мой руль застрял в колесе Тего, когда мы бросили их на землю, преследуя Пека. «Вам со мной нельзя, парни!» — говорю я, поднимая свой велик с земли. «Поняли, да?» «Ну нет, мы за тобой. Просто не обсуждается», — перебиваю я. «Я бомба замедленного действия, и даже если вы не взлетите на воздух вместе со мной, все равно можете обжечься. Причем в буквальном смысле». «Ты так просто от нас не избавишься», — говорит Малькольм. «Куда ты, туда и мы». Тега кивает, и его голова дергается вправо, а тела нет, будто не хочет следовать за мной. Он снова кивает, на этот раз спокойно. «Вы как будто мои тени», — вздыхаю я. «Потому что черные?» — уточняет Малькольм. «Потому что вечно ходите по пятам», — говорю я. «Верные до самого конца». «До конца». Мы замолкаем, а после садимся на велике и съезжаем с бордюра. И колеса подпрыгивают на асфальте одно за другим. Как не кстати я сегодня оставил дома шлем. Тега и Малькольм не могут торчать со мной весь день, я это знаю. Но мы плутонцы, братья по интернату, и никогда не поворачиваемся друг другу спиной. «Поехали домой», — говорю я. И мы едем. Матео. 1:06. Я снова оказываюсь в своей комнате. Не вернусь сюда больше никогда. Как же? И мгновенно чувствую себя лучше. Будто только что получил еще одну жизнь в компьютерной игре, где мне уже успел надрать задницу финальный босс. Мое отношение к смерти нельзя назвать наивным. Я знаю, что мне от нее не уйти. Но не обязательно и рваться к ней, сломя голову. Оставаясь дома, я выигрываю время. Я всегда хотел пожить подольше, и у меня по-прежнему есть возможность не оказывать самому себе медвежью услугу и не выходить из дома, особенно в столь поздний час. Я запрыгиваю в постель с таким облегчением, какое испытываешь, только когда просыпаешься в школу и понимаешь, что сегодня суббота. Я накидываю одеяло на плечи, снова открываю ноутбук и, игнорируя имейл от отдела смерти, фиксирующий точное время моего разговора с Андреа, продолжаю читать вчерашний пост на форуме «Обратный отчет», от которого меня отвлек звонок. Его написал 22-летний обреченный по имени Кит. В статусах не так уж много говорилось о его жизни. Понять можно было только то, что Кит был одиночкой, предпочитавшим гулянкам с одноклассниками пробежки золотистым ретривером Турбо. Он искал для Турбо новый дом, потому что не сомневался, отец всучит пса первому встречному, и его тут же заберут, такой этот Турбо красивый. Черт, я бы и сам его себе забрал, при том, что у меня жуткая аллергия на собак. Но прежде чем отдать своего пса, Кит вместе с ним в последний раз оббегал все свои любимые места в городе. Его лента перестала обновляться где-то в районе Центрального парка. Я не знаю, как умер Кит. Не знаю, выжил ли Турбо или умер вместе с хозяином. И не знаю, как было бы лучше. Я ничего не знаю. Я мог бы посмотреть вчерашнюю статистику по разбойным нападениям и убийствам в Центральном парке в районе 17:40, когда лента перестала обновляться. Однако пусть лучше эта история останется в тайне. Для моего же собственного душевного спокойствия. Вместо этого я открываю папку с музыкой и включаю звуки космоса. Пару лет назад сотрудники НАСА создали специальный инструмент, который позволяет записывать звуки разных планет. Да, мне это тоже сначала показалось дичью, особенно потому, что во всех фильмах на эту тему говорится, что в космосе звука нет. Но это не так. Звук там есть, просто он существует в форме магнитных колебаний. В НАСА конвертировали их в доступный человеческому уху формат, и теперь, даже прячась в своей комнате, я могу познать волшебство Вселенной. То, чего явно не хватает людям, не следящим за последними тенденциями в сети. Некоторые планеты звучат зловеще, как саундтреки к научно-фантастическим фильмам, в которых события разворачиваются в каком-нибудь инопланетном мире. Под инопланетным в этом случае я понимаю мир, в котором живут инопланетяне, а не мир за пределами Земли. Нептун звучит как быстрое течение, Сатурн как-то жутко завывает, и поэтому я его слушать перестал. То же касается и Урана, только там еще свистят какие-то ветры, похожие на лазерную перестрелку космических кораблей. Звуки планет – прекрасная тема для разговора в компании. Это если вам есть с кем поговорить. А если нет, то они сойдут за белый шум, под который классно засыпать. Я отвлекаюсь от мысли о своем последнем дне, читая другие истории на форуме «Обратный отчет» и слушая звуки Земли, которые всегда напоминают мне успокаивающую птичью трель или тихое пение кита, в которых в то же время есть нечто странное – нечто подозрительное, только я никак не пойму, что. Музыка Земли чем-то похожа на музыку Плутона, в которой одновременно слышится шум моря и шипение змей. Я включаю трек Нептуна. Руфус. 1:18. Глухой ночью мы едем в Плутон. Плутон – название, которое мы дали интернату, где оказались, когда наши родители нас бросили или погибли. И хотя настоящий Плутон разжаловали из ранга планет в карликовые планеты, мы друг для друга не перестали быть чем-то важным. Я остался без семьи только 4 месяца назад, а Тего и Малькольм друг с другом гораздо дольше. Родители Малькольма умерли при пожаре по вине какого-то поджигателя, которого так и не нашли. Но кем бы он ни был, Малькольм надеется, что он горит в аду за то, что забрал у него семью. Малькольм тогда был 13-летним хулиганом, который не оказался нужен больше никому, кроме органов опеки. Да и не факт, что им тоже. Мать Тега бросила его еще ребенком, а папаша сбежал 3 года назад, когда не смог больше оплачивать счета. Месяц спустя Тега узнал, что его папаня совершил самоубийство, и с тех пор пацан не пролил по нему ни единой слезы и даже не поинтересовался, как и где он умер. Еще до того, как я узнал, что умру, я осознавал, что Плутону недолго осталось быть моим домом. Приближается день моего 18-летия. У Тега и Малькольма тоже. У них обоих дни рождения в ноябре. Мы с Тега поступили в колледж и решили, что Малькольм может пожить у нас в общаге до тех пор, пока не устроится сам. А теперь черт его знает, что будет дальше. И как же тошно, что меня все эти проблемы уже не коснутся. Но сейчас Малькольм и Тега со мной, и это главное. Они были рядом с того самого дня, как я попал в интернат. Всегда. И во время семейных праздников, и во время вечернего нытья. Они были рядом, справа и слева от меня. Останавливаться я не планировал, но все-таки торможу. Когда вижу церковь, куда приходил спустя месяц после несчастного случая. То были мои первые выходные с Эйми. Здание монолитное, с темно-красными башенками и отделкой из грязно-белого кирпича. Я хочу сфотографировать витражи, но боюсь, вспышка все испортит. А впрочем, неважно. Если фотография достойна Инстаграма, я все равно накладываю на нее классический черно-белый фильтр. Проблема лишь в том, что вряд ли снимок церкви, сделанный рукой такого безбожника, как я, лучшая последняя фотка для моих 70 подписчиков. Хэштег «Вот уж нет». Ты чего, Руф? Это церковь, в которой Эми играла для меня на пианино, отвечаю я. Она католичка, но мне свою веру не навязывала. Мы разговаривали о музыке, и я упомянул, что с недавних пор тащусь от классики, которую раньше часто включала Оливия, когда занималась. Эми решила, что я должен услышать эту музыку вживую и захотела лично ее для меня исполнить. Нужно рассказать ей о звонке. Тега дергается. Уверен, его так и подмывает напомнить мне, что Эми хочет от меня отдохнуть, но ведь в последний день это уже не имеет никакого значения. Я слезаю с велосипеда и откидываю подножку. Далеко от парней я не отхожу, просто делаю пару шагов ко входу, и в этот миг из церкви выходит священник, сопровождающий женщину в слезах. Она постукивает кольцами на руке, кажется, с топазами. Похоже, ее мама как-то заложила в ломбарде, чтобы купить Оливии билеты на концерт в день ее 13-летия. Должно быть, эта женщина обреченная или знает обреченного. Ночные смены в народе недаром называют мертвыми, и сейчас это больше не шутка. Малькольм и Тега вечно стебутся над священниками, которые сторонятся отдела смерти и его нечистых сатанистских видений. Но все-таки круто, что некоторые священники и монахини работают с обреченными далеко за полночь, отпуская грехи, крестя некрещенных и все такое прочее. Если где-то там есть Бог, как верила мама, надеюсь, сегодня он меня поддержит. Я звоню Эми. 6 гудков, после чего включается голосовая почта. Я набираю еще раз. Та же история. Пробую снова. И голосовая почта включается уже после 3 гудков. Эми не хочет со мной разговаривать. Я набираю сообщение. Мне позвонил отдел смерти. Может, и ты позвонишь? Но нет, я не мудак и не могу это отправить. Я исправляю. Мне позвонил отдел смерти. Можешь перезвонить? Не проходит и минуты, как раздается звонок. Обычная мелодия, а не сирена отдела смерти, от которой замирает сердце. Это Эми. Привет. Ты серьезно? Сходу спрашивает она. Если бы я пошутил, она бы точно убила меня за ложную тревогу. Тега однажды так соврал, лишь бы привлечь внимание. Но Эми быстро его раскусила. «Да, мне нужно тебя увидеть». «Где ты?» Она говорит мягко и не пытается повесить трубку, как все последние разы. «У церкви, куда ты меня приводила?» Говорю я. «Здесь капец как спокойно, будто я мог бы провести тут весь день и дожить до завтра. С Малькольмом и Тега». «Почему вы не в Плутоне? Где это вы бродите в понедельник ночью?» «Мне нужно больше времени, чтобы ответить на этот вопрос. Может быть, лет 18? Но столько у меня нет. А взять себя в руки и рассказать все прямо сейчас я не готов. Мы сейчас на пути к Плутону. Давай встретимся там». «Что? Нет. Оставайся в церкви, я сейчас приеду. Я не умру, пока снова не увижу тебя, поверь. Ты неуязвимый придурок. Теперь Эми плачет, и голос ее дрожит так же, как в тот вечер, когда мы попали под дождь без курток. Господи, ты меня прости, но знаешь, сколько было случаев, когда обреченные давали такие обещания, а потом им на голову падала пианино. Думаю, не так уж и много, говорю я. Смерть от падения пианино – явление не такое уж частое по теории вероятности. Ничего смешного, Руфус. Я одеваюсь, а ты не двигайся с места. Мне нужно максимум 30 минут. Надеюсь, она простит меня за все, в том числе за сегодняшнее. Мы встретимся раньше, чем Пэк до нее доберется. Я успею рассказать историю со своей стороны. Уверен, Пэк поедет домой, приведет себя в порядок и позвонит ей с телефона брата, чтобы поведать, какой я монстр. Лучше, конечно, так, чем если он позвонит копам. Иначе я проведу свой последний день за решеткой. Или чего доброго, подвернусь какому-нибудь случайному легавому под дубинку. Думать обо всем этом мне не хочется. Я просто хочу встретиться с Эми и попрощаться с плутонцами как друг, которого они знают, а не как чудовище, которым я стал этой ночью. Встречаемся дома. Просто приезжай. Пока, Эми. Я вешаю трубку раньше, чем она успевает возразить. Потом сажусь на велосипед, в то время как телефон вновь начинает трезвонить. «Какой план?» – спрашивает Малькольм. «Возвращаемся в Плутон», – говорю я. «Вам, ребята, предстоит организовывать мои похороны». Я проверяю время. 1:30. Есть вероятность, что кто-нибудь из плутонцев тоже получит предупреждение. Я им этого не желаю. Но, быть может, мне не придется умирать одному. А может, такова моя участь. Матео. 1:32. Я просматриваю обратный отчет, и он жутко меня угнетает. Но и отвести взгляд от него невозможно, потому что у каждого зарегистрированного в системе обреченного есть история, которую он хочет поделиться. Когда кто-то выставляет перед вами свой жизненный путь, невозможно отвернуться, даже если вы точно знаете, что в конце этого пути он умрет. Если я не выйду из дома, то смогу помочь кому-нибудь онлайн. На форуме есть 5 вкладок. Популярная, новая, рядом с тобой, платные посты, случайные. И я, как обычно, первым делом просматриваю рубрику «Рядом с тобой». Вдруг кого узнаю? Никого. Отлично. А впрочем, я бы не отказался с кем-нибудь потусоваться. Я наугад выбираю обреченного. Имя пользователя – Геоф, нижнее подчеркивание, Невада, 88. Он принял звонок в 4 минуты первого, уже вышел из дома и направляется в свой любимый бар. Парень надеется, что на входе его не попросят предъявить документы, ведь ему только 20 лет, а свое поддельное удостоверение он недавно потерял. Уверен, все у него пройдет гладко. Я помечаю его ленту флажком и теперь буду получать уведомления после каждого его обновления. Затем перехожу к следующему аккаунту. Имя пользователя – Web Maven Mark. Раньше он работал SMM-щиком в компании, производящей газировку. Он дважды упоминает об этом в своем профиле. Марк не уверен, что успеет повидаться с дочерью. Этот обреченный как будто бы стоит передо мной и щелкает пальцами прямо у меня перед носом. Я должен повидать папу, даже несмотря на то, что он без сознания. Он должен знать, что я приходил к нему перед смертью. Я откладываю ноутбук, не обращая внимания на оповещения избранных аккаунтов, и иду прямиком в папину спальню. В то утро, уходя на работу, он не заправил кровать, но я уже давно это сделал за него, не забыв аккуратно подоткнуть одеяло под подушки, как он любит. Я сажусь на его половину кровати, правую, потому что мама, судя по всему, всегда предпочитала левую, и даже после того, как ее не стало, папа соблюдал это правило, точно никогда не списывая маму со счетов. И беру в руки фотографию в рамке. На ней он помогает мне задуть свечи на торте с персонажами из истории игрушек, которые я получил на 6-летие. На самом деле, свечи он задул тогда сам, а я над ним хохотал. Папа говорит, что держит эту фотку на прикроватном столике, потому что я на ней очень веселый. Знаю, это странно, но папа мне такой же лучший друг, как Лидия. Признайся я в этом вслух, меня бы засмеяли. Однако у нас с ним всегда были прекрасные взаимоотношения. Конечно, не идеальные, но уверен, если взять двух любых людей в мире, в школе, в городе, на другом конце планеты, то выяснится, что они тоже постоянно сталкиваются и с дурацкими, и с очень важными проблемами, однако лишь самым близким удается их преодолеть. Мы с папой никогда не ссорились настолько серьезно, чтобы больше друг с другом не разговаривать. А вот среди обреченных на форуме «Обратный отчет» многие так ненавидят своих отцов, что отказываются с ними мириться. И неважно, умирают ли их отцы или они сами. Я вынимаю фотографию из рамки. Складываю ее и прячу в карман. Не думаю, что папу расстроят заломы. Потом встаю. Я хочу поехать в больницу, попрощаться с ним и оставить фото у кровати, чтобы он точно его увидел, когда очнется. Хочу, чтобы он ощутил умиротворение, как в самый обычный день, прежде чем кто-нибудь скажет ему, что меня не стало. Я покидаю его спальню. Полной решимости выйти из дома, но вдруг замечаю в раковине гору грязной посуды. Нужно вымыть ее, чтобы по возвращении папе не пришлось отмывать грязные тарелки и чашки засохшими следами горячего шоколада. Клянусь, это не отмазка, чтобы не выходить из дома. Честное слово. Руфус. 1:41. Раньше мы носились по улицам на великах, как будто у нас в буквальном смысле слетели тормоза. Но сегодня все иначе. На перекрестках мы постоянно смотрим направо и налево и останавливаемся на красный свет, как, например, сейчас, когда на дорогах нет ни одного автомобиля. Мы проезжаем мимо клуба «Кладбище Клинта», который каждый вечер открывает двери обреченным. Рядом со входом уже собралась толпа молодежи 20 с лишним лет, и в очереди царит чистый хаос. Должно быть, к этим громилам на входе деньжата текут рекой. Ведь все обреченные и их друзья мечтают в последний раз, как следует, оторваться на танцполе, пока их время не истекло. Брюнетка, жесть какая красивая, вопит, когда к ней подкатывает какой-то придурок со старой как мир пикаперской фразочкой. Может, ты все-таки доживешь до завтра с капелькой витамина «Я в организме». А ее подружка начинает с размаху лупить его сумочкой, пока он не отстает. Бедная девушка не может отделаться от мудацких приставаний даже тогда, когда скорбит о своей судьбе. Загорается зеленый. Мы трогаемся с места и уже несколько минут спустя добираемся до Плутона. Наш интернат – это дуплекс с высоким фундаментом и видавшим виды фасадом. Сколотые кирпичи, яркие, неразборчивые граффити. На окнах первого этажа решетки, но не потому, что мы малолетние преступники. Это для того, чтобы никто не проник внутрь и не обокрал детей, которые уже и так многое в жизни потеряли. Мы оставляем велосипеды у лестницы, бежим к двери, заходим. Затем свободно, не на цыпочках, идем по дешевой черно-белой плитке в коридоре прямиком в гостиную. Здесь висит доска для объявлений с информационными листовками про секс, анализы на ВИЧ, аборты, медицинское обследование детей, взятых под опеку и прочее, и прочее. Но, несмотря ни на что, в этих стенах я чувствую себя как дома, а не как в казенном учреждении. В гостиной камин, который не работает, но выглядит шикарно. Стены покрашены в оранжевый, и благодаря им я в этом году настроился на осень и еще летом. Вот дубовый стол, за которым после ужина в будние дни мы играем в карты против человечества или табу. Вот телевизор, по которому мы с Тега смотрели реалити-шоу «Дом хипстера». При том, что Эми на дух не выносит хипстеров и предпочитает, чтобы я смотрел хентай. А вот диван, на котором мы по очереди спали, потому что он куда удобнее наших кроватей. Мы поднимаемся на второй этаж, где располагается наша спальня. Здесь, честно говоря, и для одного-то жильца тесновато, что ж говорить о трех, но у нас тут своя атмосфера. Правда, если Тега на ночь поест гороха, приходится открывать окно. хотя на улице бывает до жути шумно. «Хочу сказать вот что», — говорит Тега, закрывая за нами дверь. «Ты правда многого добился. Только подумай, сколько всего ты успел сделать с тех пор, как сюда попал? И сколько всего не успел?» Я сажусь на кровать и откидываюсь на подушку. На меня безумно давит то, что теперь всю жизнь нужно прожить за один день. Может быть, даже не за полные сутки. Хорошо, если у меня есть хотя бы часов 12. Никто и не ждет, что ты найдешь лекарство от рака или спасешь пант от вымирания, пожимает плечами Малькольм. Йоу, этим ребятам в отделе смерти повезло, что они не умеют предсказывать смерть животным, говорит Тега. А я раздраженно цыкаю и качаю головой. Он выступает в защиту пант, хотя его лучший друг вот-вот умрет. Не, ну правда, прикиньте, как все возненавидят чувака, который приговорит к смерти последнюю панду на планете. СМИ сойдут с ума, чувак будет постить селфи и... Да ясно, прерываю его я. Я не панда, и средства массовой информации на меня плевать. Ребята, сделайте одолжение. Разбудите Джен Лори и Фрэнсиса. Скажите, что я хочу устроить похороны перед тем, как уйду из дома. Фрэнсис так и не проникся ко мне симпатией, но благодаря ему я обрел дом, а многим об этом даже мечтать не приходится. Тебе надо переждать вот здесь, говорит Малькольм и открывает наш единственный шкаф. Вдруг мы победим систему? Ты можешь стать исключением. Запрем тебя внутри, и все. Либо я там задохнусь, либо мне на голову свалится тонна твоего шматья. Уж ему ли не знать, что исключений не бывает, что все эти надежды – хрень собачья. Я сажусь на кровати. У меня не так много времени, парни. Меня немного трясет, но я беру себя в руки. Не могу себе позволить сорваться в их присутствии. У Тега снова начинается тик. «Тебя можно оставить одного?» Я не сразу понимаю, что он имеет в виду. «Рук на себя я не наложу», — говорю я. «Покончить с собой я не планировал. Меня оставляют одного в комнате. Белье, которое мне больше не нужно стирать. Задание на лето, которое не придется заканчивать. Да и начинать тоже». В углу кровати лежит свернутое одеяло Эми, желтое с узором из разноцветных журавликов. Я укутываю им плечи. Одеяло принадлежало Эми, когда она была ребенком. Это семейная реликвия из детства ее мамы. Мы с Эми начали встречаться, когда она еще жила здесь, в Плутоне. Мы вместе отдыхали под этим одеялом и изредка устраивали на нем пикник в гостиной. Офигенные были времена. После расставания Эми не просила вернуть ей одеяло. Кажется, потому что не хотела меня отпускать. Одеяльце будто бы намекало, что у меня все же есть шанс ее вернуть. Эта комната капитально отличается от той, в которой я вырос. Бежевые, а не зеленые стены, две дополнительные кровати и соседи по спальне. Сама комната меньше в половину, и в ней нет ни штанги, ни постеров с персонажами из компьютерных игр, и все же здесь есть ощущение дома. Здесь я узнал, что люди могут значить куда больше, чем вещи. Малькольм, например, выучил этот урок тогда, когда пожарные тушили пламя, поглотившее его дом, родителей и все, что он любил. У нас тут все просто. К стене над моей кроватью кнопками прикреплены фотографии, которые Эми распечатала из моего Инстаграма. Парк Алтеа, куда я всегда хожу подумать. Потная белая футболка свисает с рамы моего велика. Кадр, сделанный после веломарафона прошлым летом. Кем-то оставленная посреди Кристофер-стрит стереосистема, играющая песню, которую я никогда раньше не слышал и больше не услышу. Тега с разбитым носом. Мы тогда придумывали особое рукопожатие плутонцев, но что-то пошло не так, и мы как придурки столкнулись башками. Два кеда. Один 11-го, второй 9-го размера. Покупая новую пару, я схватил ее, не удосужившись глянуть на подошву. Мы с Эми, где у меня такой чумной взгляд, будто я накурился. Хотя это не так. Накурился я позже. Но фотка все равно вышла зашибись. Уличный фонарь на ней прикольно освещает Эйми. Следы в грязи, которые я сфотографировал после того, как долго гнался за Эйми по парку. До этого целую неделю лил дождь. Две тени, сидящие рядом. Малькольм сопротивлялся, но я все равно нас сфотографировал. И еще миллион снимков, которые я буду вынужден оставить парням, когда уйду отсюда. Уйду отсюда. Я так не хочу уходить. Матео. 1:52. Я почти готов выйти из дома. Помыл посуду, вымел пыль и фантики из-под дивана, протер полы в гостиной, смыл следы от зубной пасты с раковины в ванной и даже заправил кровать. Сейчас я снова сижу у открытого ноутбука, и передо мной стоит задача посложнее. Какую надпись заказать для своего памятника? Максимум 8 слов. Как резюмировать жизнь всего в 8 словах? Он умер там, где жил, в своей спальне. Жизнь насмарку. Дети и те меньше боятся рисковать. Надо придумать что-то получше. Все ждали от меня большего, включая меня самого. Это нужно учитывать. У меня остался всего один день. Здесь лежит Матео. Он жил для всех. Я нажимаю кнопку «Отправить». Назад пути нет. Да, текст еще можно отредактировать. Но обещания не забирают, а я только что пообещал миру, что буду жить для всех. Я знаю, что еще очень рано, но в груди у меня все сжимается. Ведь в то же время уже очень поздно, если ты обреченный. Я не могу сделать это один. Не могу выйти из дома в одиночку. Лидию втягивать нельзя. Как только я отсюда уйду, не если, а когда. Я зайду к ней и Пенни, но ничего не скажу. Не хочу, чтобы Лидия считала меня мертвым прежде, чем это случится. Не хочу причинять ей страдания. Может, позже отправлю открытку, в которой все объясню, пока буду гулять по городу и доживать свой день. Мне нужен наставник, который одновременно станет мне другом. Или друг, который послужит наставником. И именно для поиска таких людей предназначено популярное приложение, которое часто рекламируют на обратном отчете. Приложение «Последний друг» придумали для одиноких, обреченных или просто для людей с доброй душой, которые хотят составить компанию обреченным в последние часы их жизни. Не путайте его с приложением «Некро». Оно помогает тем, кто хочет найти среди обреченных партнера на одну ночь, безо всяких обстоятельств. Существование «Некро» всегда приводило меня в замешательство. И не только потому, что мысли о сексе меня тревожат. Приложение «Последний друг» придумано для того, чтобы перед смертью люди могли почувствовать себя нужными и любимыми. А еще оно бесплатно, в отличие от «Некро», за пользование которым снимают по $7.99 в день. Меня это расстраивает. Не могу избавиться от ощущения, что человек стоит куда дороже $8. Однако, как и в случае с любой другой потенциальной новой дружбой, заводить отношения через приложение значит отчасти играть с огнем. Помню, я читал на обратном отчете, как одна обреченная познакомилась с последним другом и стала обновлять блог так медленно, с прерывами в несколько часов, что многие в чате решили, что ее уже нет. А она на самом деле была все еще жива, да еще как, просто проживала свой последний день как следует. А после ее смерти тот самый последний друг написал о ней краткую траурную речь, которая рассказала мне об обреченной больше, чем я узнал из всех ее постов. Но все не всегда так мило. Несколько месяцев назад одна обреченная с трагичной жизнью грешным делом познакомилась со скандально известным серийным убийцей из приложения «Последний друг». Когда я читал эту историю, у меня чуть сердце не разорвалось. Это одна из многих причин, почему мне так трудно довериться миру. Думаю, приложение «Последний друг» может быть мне полезным. И все же я не могу понять, что грустнее – умереть в одиночестве или в компании того, кто не только ничего для тебя не значит, но и сам плевать на тебя хотел. Время уходит. Я должен попытаться найти в себе мужество, как это сделали сотни тысяч других обреченных. Я проверяю состояние своего банковского счета в личном кабинете. То, что было отложено на учебу в колледже, автоматически перевелось на мой счет. Там всего около $2000, но для одного дня Этой суммы вполне достаточно. Можно сходить в арену путешествий на юге Манхэттена, где обреченных и их гостей знакомят с разными культурами и погружают в атмосферу незнакомых городов и стран. Я скачиваю приложение «Последний друг» на телефон. Загрузка происходит молниеносно, будто процессом управляет некое наделенное сознанием существо, которое понимает, весь смысл его существования напрямую связан с тем, что прямо сейчас у кого-то истекает время. У приложения синий интерфейс. На фоне серого циферблата появляются два анимированных силуэта и, приблизившись, дают друг другу 5. В центре выскакивает надпись «Последний друг» и выпадает меню «Умираю сегодня», «Не умираю сегодня». Я ставлю галочку напротив «Умираю сегодня». Появляется сообщение. Компания «Последний друг» Incorporated выражает вам свое искреннее сочувствие в связи с вашей кончиной. Глубочайшие соболезнования тем, кто любит вас, и тем, кому так и не суждено с вами познакомиться. Мы надеемся, что с нашей помощью вы найдете близкого человека, с которым проведете свои последние часы. Просим вас заполнить профиль для получения более точных результатов. Нам искренне жаль терять вас. Последний друг Incorporated. Выскакивает анкета с пустыми полями, и я начинаю ее заполнять. Имя. Матео Торрес. Возраст. 18 лет. Пол. Мужской. Рост. 178 сантиметров. Вес. 74 килограмма. Этническая принадлежность. Пуэрториканец. Сексуальная ориентация. Пропуск. Работа. Пропуск. Интересы. Музыка, прогулки. Любимые фильмы, сериалы, книги. «Лесные волки» Габриэля Ридза. «Клеточка» хит сезона. Фильмы про Скорпиуса Готорна. Кем вы были в жизни? Я единственный ребенок в семье, и у меня есть только папа, но он уже 2 недели в коме и, возможно, выйдет из нее уже после того, как меня не станет. Я хочу, чтобы он мной гордился, хочу успеть проявить себя. Я не могу и дальше быть мальчиком, который ходит с низко опущенной головой, потому что так обкрадываю себя, лишаю общения со всеми вами. Наверное, стоило бы познакомиться с некоторыми из вас куда раньше. Список того, что нужно успеть. Я хочу пойти в больницу и попрощаться с отцом. После зайти к лучшей подруге, но не говорить о том, что умираю. Потом понятия не имею. Я хочу сыграть важную роль в чьей-либо жизни и стать другим Матео, пока у меня есть шанс. Последние мысли. Я не упущу своего шанса. Я нажимаю «Отправить». Приложение предлагает мне загрузить фото профиля. Я просматриваю свой альбом в телефоне, много снимков Пенни и скриншотов песен, которые я хотел порекомендовать Лидии. Несколько кадров, где мы с папой сидим в гостиной, фото, где я совсем еще ребенок, очень дурацкое. Потом натыкаюсь на селфи в зеленой кепке Луиджи, которую выиграл в июне в онлайн-состязании на Mario Kart. Нужно было отправить свое фото организаторам для страницы на сайте, но мне показалось, что парень, который валяет дурака в кепке Луиджи, на самом деле не я, так что никакого фото они от меня не получили. Кто бы мог подумать, что я ошибался. Именно таким я всегда и хотел быть. Раскованным, веселым, беззаботным. Никто, глядя на этот снимок, не подумает, что я другой, ведь никто из пользователей приложения меня не знает, и их ожидания будут строиться именно на том, что они увидят в моем профиле. Я загружаю фото, и на экране возникает последнее сообщение. Всего вам хорошего, Матео. Руфус. 1:59. Внизу меня ждут опекуны. Они ринулись к нам сразу, как узнали новость. Но Малькольм сыграл роль моего телохранителя, понимая, что мне нужно еще немного времени побыть наедине с собой. Я переодеваюсь в велосипедный костюм. Спортивное трико в обтяжку, синие баскетбольные шорты поверх него, чтобы пах не топорщился, как у Человека-паука. И моя любимая серая флисовая куртка. Не могу даже представить, что в свой последний день окажусь в городе без велика. Я хватаю шлем. Безопасность превыше всего. В последний раз оглядываю комнату. Я не теряю самообладания. Правда, ничего подобного. Даже вспоминая, как гонял с ребятами мяч. Не выключая свет, я выхожу в коридор и оставляю дверь открытой, чтобы Малькольму и Тега не было жутко возвращаться в нашу комнату. Малькольм слабо улыбается. Он притворяется невозмутимым, но это у него плохо получается. Я знаю, что на самом деле он на грани истерики. Да и не только он. Если бы позвонили кому-то из них, я бы тоже сходил сейчас с ума. «Ты правда разбудил Фрэнсиса?» – спрашиваю я. «Ага». «Значит, не исключено, что я сегодня погибну от руки опекуна. Есть правило. Если ты не будильник, не буди его». Я спускаюсь вслед за Малькольмом по лестнице. Тего, Дженни, Лори и Фрэнсис ждут внизу. Они ничего не говорят. Первое, о чем я хочу спросить, нет ли новостей от Эми. Например, о том, что ее задержала дома тетя. Но так нельзя. Я просто искренне надеюсь, что она не передумала и по-прежнему хочет со мной повидаться. Все будет хорошо. Я возьму себя в руки и сосредоточусь на тех, кто сейчас рядом. У Фрэнсиса сна не в одном глазу. Он одет в свой любимый, он же единственный, халат. Как какой-то туз, зашибающий огромные бабки собственным бизнесом, а не обычный техник, который тратит на нас то немногое, что зарабатывает. Он классный мужик. Правда, выглядит диковато из-за проплешин на голове, потому что сам себя подстригает, дабы сэкономить пару баксов. Чистый идиотизм. Ведь Тега у нас настоящий гений-парикмахер. Я сейчас не шучу. Тега делает лучшие фейды в городе. Этому чертяке точно нужно однажды открыть свой барбершоп и забить на амбиции стать великим сценаристом. Правда, Фрэнсис для фейда уже слишком седой. Джен Лори вытирает глаза воротом старой футболки с логотипом своей «Альма-Матер» и снова надевает очки. Она сидит на краешке стула, как всегда, когда мы смотрим один из любимых ужастиков Тега. И точно так же, как в такие моменты, встает. Но не потому, что увидела, как разлетаются кишки. Она обнимает меня, плачет мне в плечо. И это первое мое объятие после звонка отдела смерти. Я не хочу ее отпускать, но нельзя сейчас стоять на месте. Джен остается рядом со мной, а я пялюсь в пол. «Ну что?» «Одним ртом меньше?» Никто не смеется. Я пожимаю плечами. Понятия не имею, как себя вести. В школе не учат искусству брать себя в руки перед лицом смерти, особенно когда тебе 17 лет и ты здоров. Хватит уже серьезности. Я хочу, чтобы они посмеялись. Камень, ножницы, бумага. Кто со мной? Я ударяю кулаком по ладони, показывая ножницы, но никто не присоединяется к игре. Я переигрываю, но на этот раз показываю камень, но эффект прежний. «Ну же, ребята!» Еще одна попытка, и Малькольм отвечает на мои ножницы бумагой. В следующую минуту мы играем еще несколько раундов. Фрэнсиса и Джен Лори побить легко. Я предлагаю сыграть Тега, и камень бьет ножницы. «Переигрывайте!» – велит Малькольм. Тега в последний момент поменял бумагу на камень. «Чувак, как можно? Думаешь, я стану обманывать Руфа в такой день?» – качает головой Тега. Я по-дружески пихаю Тега в плечо. «Конечно, ты та еще скотина!» Раздается звонок. Я мчусь к двери, и сердце бешено стучит. Открываю. Лицо у Эми так раскраснелось, что теперь громадное родимое пятно на ее щеке едва различимо. «Ты издеваешься?» – спрашивает она. Я мотаю головой. Могу показать тебе звонок во входящих на телефоне. «Я не про твой последний день», — говорит Эми, — «а про это». Она отходит в сторону и машет рукой вниз, к основанию лестницы, на Пека и его изуродованное лицо. На Пека, которому я совсем недавно сказал, что не хочу его видеть до конца своих дней. Матео. 202. Не знаю, сколько пользователей последнего друга активно сейчас в мире, но только в Нью-Йорке онлайн 42 человека. Я просматриваю их ники и чувствую себя почти как в первый день занятий в школе. Я волнуюсь, не знаю, с чего начать. Но тут мне приходит сообщение. В моих входящих появляется ярко-голубой конверт. Он пульсирует и светится, ожидая, что его откроют. Темы у сообщения нет, только базовая информация. Венди Мэй Грин, 19 лет, пол – женский, Манхэттен, Нью-Йорк, в 2 милях от вас. Кликаю на ее страничку. Она не обреченная, просто девушка, которая в столь поздний час хочет утешить одного из них. Она описывает себя как книжного червя, помешанного на всем, что связано со Скорпиусом Готорном. Это, видимо, общий интерес, из-за которого она мне и написала. А еще она тоже любит прогулки, особенно в конце мая, когда стоит чудесная погода. В конце мая меня уже не будет. Венди Мэй. Интересно, давно ли она зарегистрировалась в приложении? И говорили ли ей, что такие непринужденные слова о будущем могут показаться некоторым обреченным оскорбительными? Их можно принять за хвастовство, мол, смотрите, как долго мне еще жить на свете. Потом я нажимаю на фото. Милая девушка, светлая кожа, карие глаза, каштановые волосы, пирсинг в носу и широкая улыбка. Открываю сообщение. Венди Мэй Грин. 2.02. Привет, Матео! Крутые ты любишь книжки. Наверное, мечтаешь сейчас о заклинании против смерти, да? Уверен, у этой девушки добрые намерения. Но после изучения ее профиля и этого сообщения, я чувствую, что она не гладит меня по спинке, на что я и рассчитывал, а забивает в меня гвозди. Однако грубить я все равно не намерен. Матео Торрес, 2.03. Привет, Венди Мэй. Спасибо, ты тоже любишь отличные книги. Венди Мэй Грин, 2.03. Скорпиус Готорн Форева, как ты? Матео Торрес, 2.03. Не очень. Не хочу выходить из дома, хотя знаю, что надо. Венди Мэй Грин, 2.03. Как прошел звонок? Стрёмно было? Матео Торрес, 2.04. Я слегка струсил. Нет, на самом деле жесть как струсил. Венди Мэй Грин, 2.04. Лол, ты забавный и очень милый. Наверное, мама с папой сейчас с ума сходят, да? Матео Торрес, 2.05. Не хочу показаться невежливым, но мне пора. Доброй ночи, Венди Мэй. Венди Мэй Грин, 2.05. Че я такого сказала? Почему вы, мертвецы, никогда не хотите со мной болтать? Матео Торрес, 2.05. На самом деле, ничего такого. Просто родителям сложно сейчас сходить с ума, потому что мамы давно нет, а папа лежит в коме. Венди Мэй Грин, 2.05. И откуда мне было это знать? Матео Торрес, 2.05. Я написал об этом у себя в профиле. Венди Мэй Грин, 2.05. Ладно, пофиг. А домой к тебе можно? Мне скоро терять девственность с бойфрендом, но я хочу потрениться. Поможешь? Я выхожу из разговора, пока она что-то еще печатает, и на всякий случай блокирую ее. Мне, конечно, жаль, что она так не уверена в себе, и я сочувствую ее бойфренду, особенно если она ему изменит, но я не чудотворец. Потом приходят другие сообщения, уже с темами. Тема. Косячок? Кевин и Келли, 21 год. Пол мужской. Бронкс. Нью-Йорк. В 4 милях от вас. Обреченный? Нет. Тема. Мои соболезнования. Матео. Классное имя. Филипп Бузер. 24 года. Пол мужской. Манхэттен. Нью-Йорк. В 3 милях от вас. Обреченный? Нет. Тема. Диван в норм состоянии? Не продаешь? Джордж Марк. 26 лет. Пол мужской. Манхэттен. Нью-Йорк. В 1 миле от вас. Обреченный? Нет. Тема. Хреново умирать, да? Л.Р. 20 лет. Пол женский. Манхэттен, Нью-Йорк. В 3 милях от вас. Обреченный, да. Я игнорирую Кевина и Келли. Травка меня не интересует. Удаляю сообщение Джордж Марка, потому что не намерен продавать диван. Папе он еще пригодится. Для отдыха – выходные. Отвечу на сообщение Фили. Оно было первым в очереди. Фили, 206. Привет, Матео. Как дела? Матео, 208. Привет, Фили. Держусь из последних сил. Тупая фраза, да? Фили, 208. Неа, уверен, тебе непросто. Не могу сказать, что очень жду дня, когда отдел смерти позвонит мне. Ты болен или что? Рановато умирать. Матео, 209. Нет, здоров. С ужасом гадаю, что же произойдет. А еще нервничаю, боюсь разочароваться в себе, если не выйду из дома. Чего я точно не хочу, так это умереть в квартире и все здесь провонять. Фили, 209. Я могу помочь, Матео. Матео, 209. Чем помочь? Фили, 209. Сделать так, что ты не умрешь. Матео, 209. Этого никто не может обещать. Фили, 210. А я могу. По-моему, ты классный парень и не заслуживаешь смерти. Так что приходи ко мне в гости. Это будет наш секрет. Но у меня есть лекарство от смерти. В штанах. Я блокирую Фили и открываю сообщение Л. Может быть, третья попытка будет удачной. Руфус. 2.21. Эми накидывается на меня и со всей силы толкает о холодильник. С рукоприкладством она никогда не шутит. Потому что ее предки однажды реально перегнули палку. Пришли грабить ночной магазин, а в итоге покалечили владельца и его 21-летнего сына. Правда, за толкание о холодильник никто ее в тюрьму не посадит. Посмотри на него, Руфус. Ты башкой своей думал? Я отказываюсь смотреть на Пека, который стоит, прислонившись к кухонному гарнитуру. Еще на пороге я успела заметить, как его изувечил. Один глаз не открывается, губа разбита, на распухшем лбу следы засохшей крови. Сейчас рядом с ним Джен Лори прижимает лед к его лбу. На нее смотреть я тоже не могу. Я ужасно ее разочаровал. И без разницы, умру я сегодня или нет. Тега и Малькольм встали по бокам от меня. Теперь они тоже молчат. Джен Лори и Фрэнсис уже вставили им по первое число за то, что они вместе со мной свалили из дому после отбоя и отметелили Пека. «Не такой теперь смелый, да?» – усмехается Пек. «Заткнись!» Неожиданно отрезает Эми и швыряет телефон о стойку так резко, что все вздрагивают. «За нами не ходить!» Она распахивает дверь кухни. Фрэнсис как бы ненароком подходит к лестнице, сдерживаясь, дабы не стыдить и не наказывать обреченного, но пытаясь оставаться в курсе событий. Эми хватает меня за запястье и втаскивает в гостиную. «Так что?» – звонит отдел смерти. «И ты, мать твою!» Вдруг решаешь, что вправе накидываться на кого угодно? Видимо, Пек не сказал ей, что я начала его лупить еще до звонка. Я... Что? Нет смысла врать. Я планировал на него напасть. Эми отступает назад, будто я какой-то монстр, который может в любой момент кинуться и на нее. Это меня убивает. Слушай, Эймс, я психанул. Я чувствовал, что будущего у меня нет, еще до того, как отдел смерти кинул мне в руки гранату. У меня всегда были дерьмовые оценки. Мне почти 18. Тебя я потерял. Я сходил с ума, потому что не знал, что мне делать. Я чувствовал себя полным ничтожеством. И Пек примерно об этом всем трепался. «Ты не ничтожество», — говорит Эми, и еле заметно дрожа, подходит ко мне, но уже не боится. Она берет меня за руку, и мы садимся на диван, как в тот раз, когда она сказала, что съезжает из Плутона. Потому что у ее тети по маме завелись деньжата, и теперь она может взять племянницу к себе. А потом Эми со мной порвала. Ей хотелось начать все с чистого листа, со жлобом, с которым она училась в начальной школе. С Пеком. Наши отношения уже не имели смысла, и врать сейчас об этом – тоже бессмысленно, как ты уже заметил, даже в день твоей смерти. Она держит меня за руку и плачет. Я сомневался, будет ли она это делать. Настолько злая она сюда влетела. Я больше не вижу нас вместе, но это не значит, что не люблю тебя. Ты был рядом, когда мне надо было закатить истерику или сорвать на ком-то злость. Ты делал меня счастливой, когда я уставала от ненависти ко всему живому. Ничтожества не могут вызывать столько эмоций. Она обнимает меня и кладет подбородок мне на плечо, точно так, как клала, когда хотела отдохнуть и посмотреть очередную историческую документалку. Я прижимаю ее к себе, потому что сказать мне больше нечего. Хочу поцеловать, но неискренность мне сейчас совсем не нужна. Эми совсем близко, и я отодвигаюсь, чтобы увидеть ее лицо. Вдруг она тоже думает об этом последнем поцелуе. Эми смотрит мне в глаза, я подаюсь вперед. В гостиную заходит Тега и закрывает рукой глаза. «Блин, простите!» Я отстраняюсь. «Ничего, все нормально. Нужно устроить похороны», — говорит Тега. «Но ты не торопись, это твой день. Прости, то есть не твой день, это же не день рождения, а наоборот». У него снова начинается тик. «Я сейчас всех позову». Тега уходит. «Не хочу отнимать тебя у остальных», — говорит Эми. Она не размыкает объятий до тех пор, пока все остальные не заходят в гостиную. «Мне нужно было обнять ее. Я жду того мига, когда уже после похорон мы с плутонцами обнимемся нашим особым плутонским объятием». Я остаюсь сидеть посредине дивана. Каждый вдох дается с таким трудом. Это жесть. Малькольм садится слева от меня, Эми справа, а Тега пристраивается у моих ног. Пэк близко не подходит, играет во что-то на телефоне Эми. Меня бесит, что ее телефон у него в руках, но приходится молчать, ведь его мобильник разбил я. Это первые прижизненные похороны обреченного, на которых я присутствую. Мои родители ничего такого не устраивали, потому что мы все и так были рядом, и больше никто нам нужен не был. Ни коллеги, ни старые друзья. Это первые прижизненные похороны обреченного, на которых я присутствую. Может, если бы я хоть раз побывал на чужих прижизненных похоронах, меня бы сейчас так не обескуражило. Но Джен Лори обращается только ко мне, а не ко всем присутствующим. Из-за этого я чувствую себя уязвимым, точно под прожекторами. И на глаза наворачиваются слезы. Так, например, бывает, когда кто-нибудь поет мне «С днем рождения тебя». Честно, каждый год одно и то же. Никогда не бывает иначе. Не бывало. Ты никогда не плакал, даже если на то были все основания, как будто пытался что-то доказать. Остальные... Джен Лори не делает ни малейшего движения головой в сторону других плутонцев и неотрывно смотрит на меня, словно мы с ней играем в гляделки. Уважаю. Остальные плакали, но в твоих глазах была такая печаль, Руфус. Пару дней ты ни на кого из нас не смотрел. Я была убеждена, замени меня кто-нибудь... самозванцем, ты ничего бы и не заметил. Пустота внутри лежала на тебе громадным грузом, пока ты не нашел друзей, и даже нечто большее. Я поворачиваюсь к Эми. Она не сводит с меня глаз. Точно так же она смотрела на меня при расставании. «У меня всегда было тепло на душе, когда вы все были вместе», — вздыхает Фрэнсис. «Я знаю, что говорит он не о сегодняшней ночи». Умирать хреново, кто поспорит, но оказаться в тюрьме, когда вокруг кипит жизнь, должно быть еще хуже. Фрэнсис смотрит на меня, но больше ничего не произносит. Времени у нас мало. Он делает жест рукой в сторону Малькольма. Твоя очередь. Малькольм выходит в центр комнаты, поворачиваясь сутулой спиной к кухонной двери. Он хрипло откашливается, как будто что-то застряло у него в горле. Изо рта вылетает капля слюны. Всю жизнь он был каким-то неуклюжим. Из тех, в чьей компании невольно испытываешь неловкость, потому что он не умеет вести себя за столом и не фильтрует речь. Но при этом он точно поможет тебе с заданием по алгебре и умеет хранить секреты. Об этом я говорил бы в траурной речи в его честь. Ты наш братан, Руф. Все это бред. Бред собачий. Он низко опускает голову и начинает дергать заусенцы на левой руке. Лучше бы забрали меня. Не говори так. Я серьезно. Заткнись. Я не шучу, говорит он. Я знаю, никто не может жить вечно. Но ты обязан был жить дольше остальных. Ты знаешь больше других людей. Это жизнь. А я – ничтожество, которое даже упаковщиком овощей долго проработать не может. А ты? А я умираю. Прерываю его и встаю с дивана. Я весь горю и от избытка чувств сильно бью его по руке. Не извиняюсь. Я умираю. Но нам нельзя обменяться жизнями. И никакое ты не ничтожество. Ты еще можешь взяться за ум. Тега встает и массирует шею, чтобы немного унять свой тик. Руф, я буду скучать по тому, как ты вечно затыкаешь нам рот. Как не даешь мне убить Малькольма за то, что он жрет с наших тарелок и не смывает за собой в туалете по-нормальному. Я думаю, что буду до старости видеть перед собой твою рожу. Тега снимает очки. Тыльной стороной ладони стирает с лица слезы и крепко сжимает руку в кулак. Потом поднимает глаза к потолку, будто ожидая, что сейчас сверху на нас свалится похоронная пиньята. «Ты должен был жить до старости!» Никто не произносит ни слова. Все только плачут сильнее. Когда я слышу, как меня, еще живого, оплакивают близкие, мне становится не по себе. Хочется утешить их и все такое, но я никак не могу выйти из оцепенения. Столько времени я мучился от чувства вины, что выжил, потеряв всю семью. И вот теперь не могу преодолеть этот странный прилив новой вины. Вины обреченного, который умирает, оставляя свою банду на земле. В центр комнаты выходит Эми, и мы понимаем, что сейчас все будет жестко. Бескомпромиссно. Наверное, тупо сейчас говорить, что я словно застряла в кошмаре и не могу выбраться. Эта фраза про кошмар всегда казалась мне какой-то слишком театральной. Типа, что правда случилась трагедия, а это все, что ты чувствуешь? Не знаю, что все эти люди должны были, по моим представлениям, чувствовать, но сейчас я понимаю, фраза эта... Прямо в яблочко. У меня есть еще одно клише. Ну и пофиг, я скажу. Я хочу проснуться. А если не могу проснуться, то хочу навсегда уснуть, чтобы постоянно видеть во сне все самое красивое, что я о тебе знаю. Например, как ты смотрел на меня и видел меня саму, а не просто таращился на эту хрень на моей щеке. Эми прислоняет руку к груди. И всхлипывает. «Руфус, мне так больно думать, что тебя больше не будет рядом, и я не смогу ни позвонить тебе, ни обнять тебя, и...» Она отводит от меня взгляд и смотрит на что-то у меня за спиной. Ее рука резко опускается. «Кто-то позвонил в полицию?» Я вскакиваю с дивана и вижу красные и синие проблески перед домом. Меня накрывает волна настоящей паники, одновременно безумно короткая и до невозможности долгая, 8 вечностей длиной. Только один человек в комнате не удивлен и сохраняет самообладание. Я поворачиваюсь к Эми, и ее взгляд следует за моим в направлении Пека. «Не может быть!» – выдыхает Эми и бросается к нему. Она выхватывает из его рук свой телефон. «Он на меня напал!» – орёт Пэк. «И плевать, что срок у него истек. «Он не просроченное мясо! Он такой же человек, как ты!» – кричит Эми в ответ. «Твою ж мать! Не знаю, как Пэк это сделал. Я не видел, чтоб он звонил в Плутоне. Но по его вине Копы прибыли прямо на мои похороны. Надеюсь, отдел смерти позвонит ему уже через пару минут. «Беги через заднюю», — говорит Тега, и его всего дергает от тика. «Вам тоже надо валить? Вы же были со мной!» «Мы их задержим», — говорит Малькольм. «Попытаемся переубедить». Раздается стук в дверь. Джен Лори указывает пальцем на кухонную дверь. «Сюда!» Я хватаю шлем и спиной иду к кухне, оглядывая всех плутонцев. Папа как-то сказал, что слова прощания – это самое возможное из всего невозможного, потому что говорить их никогда не хочется, но глупо было бы этого не делать, если есть возможность. Меня обманом лишили шанса их произнести, потому что на мои похороны заявился чужак. Я мотаю головой и выбегаю через заднюю дверь, хватая ртом воздух, бегу через задний двор, который мы все ненавидели, из-за безжалостных комаров и фруктовых мушек, потом перемахиваю через забор, прокрадываясь к фасаду дома, чтобы проверить, есть ли у меня возможность быстро схватить велик, прежде чем бросаться в бегство на своих двух. Полицейская машина припаркована у дома, но оба полицейских, должно быть, уже вошли внутрь, а то и направились к задней двери, если Пэк успел настучать. Я хватаю велосипед, несусь с ним по тротуару и вскакиваю на сиденье, едва набираю скорость. Я не знаю, куда еду, но не останавливаюсь. Я пережил собственные похороны. Жаль лишь, что к этому моменту я еще не умер. Матео. 2:52. Третья попытка удачной не оказалась. Не могу даже сказать, на самом ли деле Эл обреченная. Но я заблокировал ее. Без суда и следствия, потому что она сразу начала заваливать меня всяким сламом, типа ссылок на смешные убийства, в которых что-то пошло не так. После этого я сразу закрыл приложение. Честно признаюсь, я чуть больше уверился в том, что правильно прожил свою жизнь, потому что люди бывают отвратны. Сложно даже поддержать уважительную беседу, не то что найти последнего друга. Уведомления о новых сообщениях продолжают всплывать на экране, но я их игнорирую, потому что вышел на 10-й уровень темного исчезновения этой адской игры для Xbox Infinity. Она такая сложная, что мне даже захотелось подсмотреть читы в интернете. Мой герой Коув, маг 17-го уровня, с пламенем вместо волос, не сможет пройти дальше по погрязшему в нищете королевству, если не сделает подношение принцессе. И вот я иду. Ну хорошо, Коув идет. Мимо уличных торговцев, которые пытаются подороже загнать мне свои бронзовые броши и ржавые замки. И направляюсь прямо к пиратам. Наверное, я задумался по пути в гавань, потому что Коув наступает прямо на мину, и я не успеваю перевести его в режим привидения на время взрыва. Рука Коува разбивает стекло соседнего дома. Голова взлетает высоко в небо. От ног вообще ничего не остается. На экране значок загрузки. Мое сердце колотится. И вот снова появляется Коув. Как новенький. Хорошо ему. Я не смогу воскреснуть, как он. Пропадаю тут в четырех стенах и... Книжный шкаф в моей комнате состоит из двух секций. В голубой, что внизу, хранятся мои любимые книжки, от которых я никак не мог уговорить себя избавиться, хотя каждый месяц дарю что-нибудь больнице для подростков в моем квартале. А белая секция заполнена книгами, которые я планировал прочитать. Я хватаю книги, будто у меня еще будет время их прочесть. Хочу знать, как мальчик, воскресший особым ритуалом, справляется с жизнью, которая уже потекла была без него. Или о том, каково пришлось девочке, которая не смогла выступить на школьном конкурсе юных талантов, потому что ее родители получили предупреждение от отдела смерти, пока она мечтала о пианино. Или как героиня по имени Надежда Человечества получает сообщение от пророков вроде отдела смерти, о том, что ей придется умереть за 6 дней до решающей битвы, в которой она должна была в первых рядах сразиться с королем всего зла. Я швыряю эти книги на пол, ногой спихивая некоторые из любимых романов с полок, потому что разделение между любимыми книгами и книгами, которым любимыми уже никогда не стать, больше ничего не значит. Я бегу к колонкам и вот-вот готов разбить их об стену, но в последнюю секунду останавливаюсь. Книги не подключены к электричеству, чего нельзя сказать о колонках, а значит, моя жизнь может прерваться прямо здесь и сейчас. Колонки и фортепиано дразнят меня, напоминая о тех временах, когда я бегом бежал домой из школы, чтобы как можно больше времени провести наедине с музыкой, пока со смены в швейном магазине не вернется папа. Я пел, но не очень громко, чтобы соседи не слышали. Я срываю со стены карту мира. Ни разу в жизни я не выезжал за пределы Нью-Йорка, и теперь уже никогда не взойду на борт самолета и не увижу египетские храмы и пирамиды, не посещу родной город папы в Пуэрто-Рико или тропические леса, где он проводил время в детстве. Я рву карту на куски, и все страны и города летят мне под ноги. Тут такой разгром. Я, как герой какого-нибудь фэнтези-блокбастера, стою среди развалин опустошенной войной деревни, которую разбомбили не сумевшие найти меня злодеи. Только вместо разрушенных зданий и обломков кирпичей на полу валяются книги, вверх обложками, вверх переломанными корешками, а другие стопками лежат друг на друге. Сложить все, как было, я не могу, иначе точно примусь раскладывать их по алфавиту, а после и склеивать карту. Клянусь, поэтому, а не потому, что ищу повод не убирать комнату. Я выключаю Xbox Infinity, где на экране снова появился воскресший Коув. Все его конечности целы и невредимы, как будто он и не взрывался несколько минут назад. Коу стоит в исходной точке игры. В его руке праздно болтается посох. Я должен что-то сделать. Я снова беру в руки телефон и открываю приложение «Последний друг». Надеюсь, на этот раз мне повезет не наткнуться на людей опасных, как сухопутные мины. Руфус. 2:59. Жаль, что отдел смерти не позвонил мне раньше, чем я разрушил свою жизнь. Если бы это случилось вчера вечером, глашатай прервал бы мой сон о том, как я проигрываю веломарафон каким-то детям на трехколесных великах. Если бы неделю назад, я бы не просидел до утра, перечитывая все записки, которые написала мне Эми, пока мы были вместе. Если бы 2 недели назад, то глашатай прервал бы мой спор с парнями о том, что герои Марвел круче героев DC. А может, я даже предложил бы ему поделиться своим мнением. Если бы это случилось месяц назад, то, скорее всего, отдел смерти нарушил бы мертвую тишину, которая наступила после ухода Эми. Я тогда ни с кем не хотел разговаривать. Но нет, звонок раздался именно сегодня, когда я избивал Пека, после чего Эми притащила его ко мне домой для очной ставки. И Пек втянул во все копов, на полуслове оборвав мои похороны. И вот теперь я на 100% одинок. Ничего из этого не случилось бы, позвони мне отдел смерти на день раньше. Я слышу сирены полицейских машин и продолжаю крутить педали. Надеюсь, это не по мою душу. Я еду еще несколько минут, а потом останавливаюсь между Макдональдсом и заправкой. Кругом фонари. Наверное, тормозить здесь глупо. И в то же время, оставаясь на самом видном месте, можно неплохо спрятаться. Хотя это не точно. Я же не Джеймс Бонд. У меня нет руководства по тому, как скрываться от плохих парней. Черт! А ведь я плохой парень. Но двигаться дальше я просто не могу. Сердце скачет на первой космической. Ноги горят огнем. Нужно передохнуть и восстановить дыхание. Я сижу на обочине у заправки. Пахнет мочой и дешевым пивом. На стене рядом с насосами для велосипедных шин изображено граффити силуэтами двух людей. Оба силуэта, как человек на табличке мужского туалета, оранжевым баллончиком под ними написано «Приложение «Последний друг». Ни хрена мне не дают прощаться по-человечески. Ни семью свою не обнял в последний раз, ни плутонцев. Черт, дело даже не в прощании. Мне не удалось поблагодарить людей за то, что они для меня сделали. Малькольма за верность, которую он столько раз доказывал. Тега за то, как мы ржали над его сценариями к ширпотребным фильмам, типа «Клоун-стукач» и «Карнавал судьбы» или «Змеиное такси», хотя сценарий «Доктора на замену» был вот просто отвратный даже для ширпотреба. Фрэнсиса за его уморительные пародии на киногероев, от которых я ржал до посинения и умолял его заткнуться. Так болела грудная клетка. Я вспоминаю тот день, когда Джен Лори научила меня играть в солитер не только чтобы я не кис, но и чтобы не скучал в одиночестве. День, когда все уже легли спать, и мы круто поболтали с Фрэнсисом. Он тогда сказал, что вместо стандартных комплиментов по поводу внешности нужно делать комплименты об индивидуальности, потому что красивые глаза могут быть у кого угодно, но один единственный человек может напеть алфавит так, что он навеки станет твоей любимой мелодией. Я вспоминаю Эми, как она всегда оставалась со мной честна, даже теперь, когда отпустила, сказав, что больше в меня не влюблена. Можно было бы еще обняться со всеми нашими фирменным плутонским объятием, но теперь назад дороги нет. Может, не надо было сбегать? Наверное, побег усугубляет наказание. Но подумать мне было некогда. Я должен отблагодарить плутонцев. В своей речи на похоронах каждый из них говорил только правду. В последнее время я, конечно, наворотил делов, но я хороший парень. Малькольм и Тега не дружили бы со мной, если бы это было не так. А Эми не стала бы моей девушкой, будь я мразью. Они не могут быть со мной рядом, но это не значит, что я обязан провести сегодняшний день в одиночестве. Я ужасно не хочу быть один. Встав, я иду к стене, на которой нарисовано граффити, и висит засаленный постер с названием «Жизнь в моменте», что бы это ни значило. Я рассматриваю силуэты людей на логотипе приложения «Последний друг». После смерти моей семьи я клялся и божился, что умру в одиночестве. Может, так и будет, но то, что я остался один на земле, не означает, что я не имею права на последнего друга. Я знаю, что во мне живет хороший Руфус, Руфус, которым я всегда был. Может, последнему другу удастся его обнаружить. Я, конечно, не фанат торчать в приложениях, но и морду бить, честно говоря, тоже. Так что уже вышел из зоны комфорта. Я захожу в магазин приложений и скачиваю последнего друга. Закачка происходит нереально быстро. Небось, сожрала весь мобильный интернет. Ну да пофиг. Я регистрируюсь как обреченный, заполняю анкету, загружаю старое фото из Инстаграма и готово. За первые 5 минут мне прилетает 7 личных сообщений. И вот я уже не чувствую себя одиноким. Один парень, правда, затирает какую-то фигню о том, что у него в штанах лекарство от смерти. И черт, я предпочту лучше смерть. Матео, 3.14. Я меняю установки профиля. Теперь меня могут видеть только девушки и парни в возрасте от 16 до 18 лет. Люди старше больше не будут ко мне приставать. Делаю следующий шаг, и теперь связаться со мной могут только обреченные, так что мне не придется иметь дело с теми, кому нужно купить травы или подогнать диван. Количество пользователей онлайн сразу значительно сокращается. Уверен, сегодня из-за дела смерти позвонили сотням, может, даже тысячам подростков. Но прямо сейчас в сети сидят всего 89 зарегистрированных обреченных. Я получаю сообщение от 18-летней девушки по имени Зоя, но игнорирую его, когда замечаю профиль Руфуса, которому 17. Мне всегда нравилось это имя. Я кликаю на его профиль. Имя. Руфус Эметерио. Возраст. 17 лет. Пол. Мужской. Рост. 178 сантиметров. Вес. 77 килограмм. Этническая принадлежность. Кубино-американец. Ориентация. Бисексуал. Работа. Профессиональный растратчик времени. Интересы. Велик, фотография. Любимые фильмы, сериалы, книги. Пропуск. Кем вы были в жизни? Я пережил то, что не должен был пережить. Список того, что нужно успеть. Доделать дела. Последние мысли. Пора. Я наделал ошибок, но уйду, как полагается. Мне нужно больше времени, больше жизни, а этот Руфус Эметерио уже смирился со своей судьбой. Может, он потенциальный самоубийца. А дел смерти не знает, будет ли это самоубийство или нет. Он предсказывает просто смерть. Если Руфус на самом деле готов себя убить, мне лучше не находиться рядом, и за него может не стать и меня. Но моя теория разбивается вдребезги о его фото. Он улыбается, у него приветливые глаза. Я с ним поболтаю и прислушаюсь к интуиции. Вдруг он станет тем самым парнем, чья честность поможет мне взглянуть на себя по-новому. Напишу ему. Нет ничего рискованного в простом приветствии. Матео Торрес, 3.17. Жаль, что тебя скоро не станет, Руфус. Я не привык вот так заговаривать с незнакомцами. Бывали времена, когда я подумывал завести себе аккаунт, чтобы составить обреченным компанию в их последний день. Но мне казалось, что я не смогу им ничем особенно помочь. А теперь я сам обреченный и понимаю, насколько безумным может быть желание выйти на связь с другим человеком. Руфус Эметерио, 3.19. «Привет, Матео. Клевая кепка». Он не просто ответил. Ему понравилась моя кепка Луиджи на фотке в профиле. Он уже нашел контакт с человеком, которым я хотел бы стать. Матео Торрес, 3.19. «Спасибо. Думаю оставить ее дома. Не хочу привлекать лишнее внимание». Руфус Эметерио, 3.19. Правильно, кепка Луиджи – это тебе не просто бейсболка, так? Матео Торрес, 3.19. Вот именно. Руфус Эметерио, 3.20. Погоди, а ты что, еще не вышел из дома? Матео Торрес, 3.20. Неа. Руфус Эметерио, 3.20. Тебе только позвонили? Матео Торрес, 3:20. Нет, чуть за полночь. Руфус Эметерио, 3:20. И что ты делал всю ночь? Матео Торрес, 3:20. Убирался и играл в компьютерные игры. Руфус Эметерио, 3:20. В какие? Руфус Эметерио, 3:21. Хотя забей, неважно. Ты же хочешь чем-то заняться? Чего тогда ждешь? Матео Торрес, 3:21. Разговаривал с потенциальными последними друзьями, и они оказались, мягко говоря, не клевыми. Руфус Эметерио, 3:21. А зачем тебе последний друг, чтобы выйти на улицу? Матео Торрес, 3:22. А тебе зачем последний друг, если у тебя есть друзья? Руфус Эметерио, 3:22. Я первый спросил. Матео Торрес, 3:22. И правда, мне кажется безумием выходить из квартиры, зная, что что-то или кто-то собирается тебя убить. А еще потому, что на свете есть последние друзья, которые утверждают, что у них в штанах спрятано лекарство от смерти. Руфус Эметерио, 3:23. Я тоже с этим хреном разговаривал. То есть не с самим его хреном, конечно. Я пожаловался на него в поддержку, а потом заблокировал. Клянусь, я лучше, чем тот идиот. Хотя это мало что обо мне говорит. Хочешь, поболтаем по видео? Сейчас пошлю запрос. На экране вспыхивает иконка с силуэтом человека, разговаривающего по телефону. Я едва не отклоняю звонок. Слишком сбит с толку от неожиданности. Но все же отвечаю, пока этот парень, Руфус, не передумал. На секунду экран полностью чернеет. А потом появляется незнакомец с лицом Руфуса, которое я видел на его странице. Он покрыт испариной. И взгляд его направлен куда-то вниз. Но глаза быстро находят меня, и я чувствую себя незащищенным, даже ощущаю исходящую от него смутную угрозу, будто этот парень – какой-то страшный персонаж детских сказок, который может протянуть руку сквозь экран и затащить меня в темное подземное царство. В защиту моего слишком богатого воображения скажу, Руфус уже грубо выманил меня из моего мирка в мир внешний. Так что... «Йоу!» — говорит Руфус. «Видишь меня?» «Да, привет. Это я, Матео». «Привет, Матео. Извини, что так неожиданно позвонил», — говорит Руфус. «Просто трудно доверять тому, кого не видишь». «Все нормально», — говорю я. «Там, откуда он звонит, очень яркое освещение, которое слепит экран, но я все равно различаю его смутное лицо. Интересно, почему он так вспотел? Ты хотел знать, почему я предпочел последнего друга своим настоящим друзьям, так?» «Да», — говорю я. «Если только это не слишком личный вопрос». «Не, об этом не беспокойся. Не думаю, что для последних друзей существуют слишком личные вопросы. Короче говоря, я был рядом с родителями и сестрой, когда машина съехала с дороги и упала в гудзон, и мне пришлось стать свидетелем того, как они умирают. Я не хочу, чтобы мои друзья тоже жили с чувством вины. Хочу просто сразу тебя предупредить, убедиться, что ты не против. Против того, что ты бросил настоящих друзей? Нет, против того, что тебе, возможно, придется увидеть, как я умру. Перспективы, которые открываются передо мной сегодня, невыносимы. Возможно, мне придется увидеть, как он умрет. А возможно, и наоборот. И когда я думаю об обоих вариантах, к горлу подступает тошнота. Не то, чтобы у меня с этим парнем уже установилась какая-то глубокая связь, нет. Но при мысли о том, что я могу увидеть чужую смерть, мне делается грустно, тошно, невыносимо. Потому он и спрашивает. Однако мысль о том, чтобы вообще ничего не делать, тоже едва ли утешает. Да, хорошо. Мне это по силам. Правда? Давай тогда обсудим, почему ты не выходишь из дома. Неважно, последний ты мне друг или нет. Я не собираюсь провести остаток жизни в чьей-то квартире, как медведь в берлоге. И тебе не пожелаю. Ты должен пойти мне навстречу, Матео, говорит Руфус. Он произносит мое имя, и я чуть успокаиваюсь. Он делает это лучше, чем, по моим представлениям, сделал бы тот чокнутый Фили. Так дирижер подбадривает оркестр перед концертом, билеты на который раскуплены. Поверь, я знаю, уродства в этом мире хватает. В какой-то момент я вообще думал, что оно того не стоит. Так что же изменилось? Не хочу, чтобы мои слова звучали как вызов, хотя на самом деле это он и есть. Из безопасной квартиры меня так просто не выманишь. Ты потерял семью, а потом что? Меня тошнило от жизни, сказал Руфус и отвел взгляд. И я был уже не особо против закончить игру, но родители и сестренка не того мне желали. Звучит бредово. Но выжив, я понял, что лучше жить и жалеть, что не сдох, чем умирать, мечтая о вечной жизни. Уж если я могу, все потеряв, изменить отношение к жизни, то и тебе, чувак, нужно это сделать, пока не поздно. Не упускай свой шанс. Я не упущу свой шанс. Эти слова я написал в профиле. Он уделил мне больше внимания, чем остальные пользователи, и заботиться обо мне так, как должен заботиться друг. «Ладно», — говорю я, — «как нам скрепить нашу договоренность? Каким-нибудь виртуальным рукопожатием?» Я искренне надеюсь, что в этот раз мое доверие не предадут, как это бывало раньше. «Пожмем друг другу руки, когда встретимся». А до этого обещаю быть тебе таким же другом, как Марио для Луиджи. Только перетягивать на себя все внимание не буду. Где встретимся? Я сейчас у аптеки к югу от... У меня одно условие, говорю я. Он прищуривается. Возможно, беспокоится о том, какой крученый мяч я сейчас ему брошу. Ты сказал... Я должен пойти навстречу. Но, прошу, зайди за мной домой. Это не ловушка, клянусь. А звучит, как ловушка, замечает Руфус. Поищу себе другого последнего друга. Нет, клянусь! Я едва не роняю телефон. Я все испортил. Серьезно, я... Да я шучу, чувак, говорит он. Я пришлю тебе свой номер. Скинь туда адрес, и мы обо всем договоримся. Я испытываю такое же облегчение, как когда Андреа из отдела смерти назвала меня чужим именем, и я подумал, что мне посчастливилось урвать еще кусочек жизни, с той лишь разницей, что в этот раз я в самом деле могу расслабиться. По крайней мере, мне так кажется. «Идет», — говорю я. Он не прощается, нет, просто задерживает на мне взгляд, будто пытаясь составить обо мне мнение или гадая, не заманиваю ли я его в капкан на самом деле. «Скоро увидимся, Матео. Постарайся не умереть до того, как я доеду». «Постарайся не умереть по дороге», — говорю я. «Будь осторожен, Руфус». Руфус кивает и заканчивает видеочат. Потом присылает мне номер своего телефона, и у меня возникает соблазн сразу его набрать, чтобы убедиться, что трубку снимет именно он, а не какой-нибудь урод, который платит Руфусу за сбор адресов с наивных пареньков. Но если я продолжу сомневаться в Руфусе, все это дело с последним другом точно не выгорит. Меня немного беспокоит, что я собираюсь провести свой последний день с человеком, который смирился со смертью, который наделал в жизни ошибок. Разумеется, я его не знаю. Он может оказаться дико склонным к саморазрушению. В конце концов, он разгуливает по улице посреди ночи в день, когда ему суждено умереть. Но неважно, какие решения мы примем, вместе или по отдельности, финишная линия у нас одна. Неважно, сколько раз на перекрестке будем вертеть головой вправо и влево. Неважно, откажемся ли прыгать с парашютом в попытке не подвергать себя лишней опасности и лишаясь возможности полетать, как любимые герои. Неважно, опустим ли голову пониже, проходя мимо хулиганов в бандитском квартале. Неважно, как мы будем жить, в конце мы оба умрем.